Глава 3. Роль идей в общественной жизни. Второй руководящий принцип исторического материализма состоит в том, что общественные идеи возникают из условий материальной жизни общества. Однако идеи, возникающие из условий материальной жизни общества, затем играют активную роль в развитии материальной жизни. Таков третий руководящий принцип. Идеи либо способствуют, либо препятствуют общественному развитию. Старые идеи, соответствующие условиям, которые уже устарели, всегда имеют тенденцию продолжить свое существование даже после того, как условия, их породившие, исчезли. Такие идеи защищаются реакционными классами. Однако новым, поднимающимся общественным силам необходимо вооружить себя новыми идеями, соответствующими тому, что является новым и возникающим в развитии материальной жизни общества. Такие новые идеи играют громадную, организующую и мобилизующую роль в борьбе за преобразование общества. Исторический материализм учит, что в настоящее время рабочему классу необходимо, во-первых, основывать свою практическую политику на объективных законах общественного развития, во-вторых, основывать свою программу на действительных потребностях материального развития общества, и, в-третьих, вооружить себя революционными идеями, революционной теорией. Материальная жизнь общества определяет его взгляды и учреждения. Второй руководящий принцип исторического материализма состоит в том, что взгляды, существующие в обществе, вместе с общественными учреждениями, всегда в конечном счете определяются условиями материальной жизни. Иначе говоря, распространение материализма на общество ведет к выводу, что материальная жизнь общества определяет его духовную жизнь. Для материализма материя или материальный мир — первичное, а дух или сознание — вторичное или производное. Существование и взаимосвязь материальных вещей не зависят от наших представлений о них, а наоборот, наше сознание и представление в нашей голове зависят от первичного существования и взаимосвязи материальных вещей. По отношению к обществу это означает, что причины возникновения всех взглядов, имеющих хождение в обществе, можно найти в условиях материальной жизни общества, а не в чем-либо другом. «Не сознание людей определяет их бытие», — писал Маркс, «а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Маркс. Предисловие критики политической экономии. Это коренным образом отличается от того, чему обычно учат другие теории. И это вместе с тем означает, что конечные причины исторических событий можно найти не в изменении мыслей людей, а в изменении условий материальной жизни общества. В основе всех прежних воззрений на историю лежало представление, что причину всех исторических перемен следует искать в конечном счете в изменяющихся идеях людей, писал Энгельс. Но откуда появляются у людей идеи, об этом не задумывались. Идеи каждого данного исторического периода объясняются в высшей степени просто экономическими условиями жизни и обусловленными ими общественными и политическими отношениями этого периода. Энгельс, Карл Маркс. Следовательно, конечных причин всех общественных перемен и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в их возрастающем понимании вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Пробуждающееся сознание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что разумное стало бессмысленным, «Благо стало мучением» — слова Мефистофеля из «Фауста» Гёте, примечание редакции, является лишь симптомом того, что в способах производства и в формах обмена произошли незаметно такие перемены, которым уже не подходит общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Например, часто полагают, что наши прадеды уничтожили старые феодальные отношения подчинения потому, что в их сознании родилась идея о том, что люди равны и должны пользоваться равными правами. Но почему эта идея вдруг получила столь большое влияние? Почему феодальные отношения подчинения, которые в течение столетий считались справедливыми и разумными, вдруг начали казаться несправедливыми и неразумными? Эти вопросы ведут нас из области идей в область условий материальной жизни. Именно потому, что изменялись материальные, экономические условия, люди стали думать по-новому. Существовавшие феодальные отношения больше не соответствовали развившимся экономическим условиям. Именно развитие экономической деятельности и экономических отношений создало силы, уничтожившие феодализм и положившие начало капитализму. Так что возникновение и распространение идеи равноправия в качестве противоположности феодальному неравенству последовали вслед за изменениями в материальных условиях жизни и отражали эти изменения. Или почему, когда капитализм еще продолжает развиваться, идея социализма, идея общественной собственности на средства производства вдруг получает влияние? В течение столетий частная собственность считалась справедливой и разумной, и даже необходимой основой цивилизованного общества. Но в настоящее время, напротив, она начала представляться несправедливой, неразумной, тягостной. Опять-таки, этот новый образ мышления и сильное влияние, которое начали оказывать социалистические идеи, возникли из новых экономических условий. При капитализме производство перестает носить частный характер и приобретает общественный характер, а частная собственность и частное присвоение, основанное на частной собственности, которое сохраняется при капитализме, больше не соответствует новому характеру производства. Вообще возникновение новых идей нельзя никогда принимать за достаточное объяснение общественных изменений, так как всегда надо объяснить само происхождение идей и причину их влияния на общество. А это объяснение, в конечном счете, можно найти в условиях материальной жизни общества. Следовательно, мы найдем, что в зависимости от различных условий материальной жизни общества в разное время получают распространение совершенно разные идеи, и что различия во взглядах различных классов в разное время всегда в конечном счете можно объяснить с точки зрения различий в условиях материальной жизни. «Нужно ли особое глубокомыслие?» — спрашивали Маркс и Энгельс, чтобы понять, что вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также и их представления, взгляды и понятия, одним словом, их сознание. Маркс, Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Законы общественного развития, на экономическую сторону которых мы указывали, имеют, следовательно, еще ту сторону, что они включают законы, посредством которых на основе данных материальных или экономических условий общества возникает целая надстройка общественных взглядов и соответствующих им учреждений. Экономическая структура общества всегда есть тот базис, на котором возникают взгляды и учреждения общества, и которому они соответствуют. Возникновение новых взглядов, и новых учреждений всегда отражает изменения в экономических условиях. Активная роль идей в общественном развитии. Материализм учит, что идеи, которые образуются в сознании людей, зависят от первичного существования материальных вещей и материальных отношений. Однако это не означает, что, возникнув на основе материальных условий, идеи не играют никакой роли в общественной деятельности, посредством которой изменяются материальные условия. Напротив, возникнув на основе материальных условий, идеи становятся активной силой, оказывающей обратное воздействие на материальные условия. Поэтому надо различать вопрос о происхождении идей от вопроса о значении и общественной роли идей. Третий руководящий принцип исторического материализма говорит о той роли, которую идеи играют в общественном развитии. Он гласит, что идеи, возникшие на основе условий материальной жизни общества, сами играют активную роль в развитии материальной жизни общества. Некоторые школы механистического материализма только подчеркивают, что идеи вызываются внешними материальными условиями. Однако, заявив это, механицисты не обращают внимания на дальнейшие активные взаимоотношения, возникающие между идеями и материальными условиями, вызвавшими их. В противоположность этому, диалектический материализм, изучающий вещи в их сложных взаимных отношениях и в их действительном движении, должен учитывать также те способы, какими идеи оказывают обратное влияние на материальные условия, и ту роль, которую играют идеи во всем сложном движении общества. Для выяснения этого вопроса возьмем, например, квалифицированного рабочего, занятого в производстве. Он не автомат, он обладает знаниями, так сказать, идеями относительно материалов его специальности. Эти идеи не появились в его голове не весть откуда. У плотника есть идеи относительно свойств дерева, у слесаря-инструментальщика относительно свойств металла. Эти идеи являются отражением в сознании человека свойств внешних материальных объектов, дерева или металла, которые он познал в ходе своего практического использования этих материалов. Эти идеи появились в сознании человека как отражение внешних материальных вещей и в результате его производственной деятельности. Однако, возникнув в голове человека, эти идеи становятся затем фактором, причем необходимым фактором в определении его производственной деятельности, благодаря которой он придает определенную форму дереву или металлу и изменяет их в соответствии со своими идеями об этих материалах и о том, что можно сделать с ними. Люди не трудятся, не имея идей. Действительно, когда первобытный человек изготовлял свои первые каменные орудия, он тем самым уже показал ту роль, которую играют идеи в деятельности человека, направленной на изменение условий его материальной жизни. То, что верно для процесса труда, верно и для общественной деятельности вообще. Люди не осуществляют свою общественную деятельность, не имея идей. Идеи, возникающие в головах людей, по своему происхождению определяются материальной деятельностью людей и порождаются условиями материальной жизни общества. Обладая этими идеями, люди предпринимают действия, оказывающие обратное влияние на условия материальной жизни и изменяющие эти условия. Таким образом, идеи, получающие распространение в обществе, образуются в сознании людей как следствие и как отражение их материальной деятельности и условий материальной жизни. Общественная деятельность людей происходит на основе данных условий материальной жизни. Эти условия отражаются в виде идей в человеческих головах. И обладая этими идеями, люди ведут затем общественную деятельность, которая оказывает обратное влияние на условия материальной жизни. Все, что приводит людей в движение, неизбежно должно пройти через их голову, писал Энгельс. Но какой оно вид принимает в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Мы уже отмечали, что некоторые механистические материалисты видят лишь, что идеи возникают в голове человека в результате влияния внешних материальных условий. Однако они не видят активной роли, которую играют идеи в человеческой деятельности по изменению внешней действительности. С другой стороны, идеалисты односторонне в противоположном смысле. Они видят только идеи, пренебрегая материальными условиями, откуда эти идеи берут свое происхождение, и затем подчеркивают активную роль, которую идеи играют в человеческой жизни. Они отделяют идеи даже от мозга, в котором они образуются, рассматривают их как самостоятельно существующие и как первую причину всех человеческих поступков. Противоположность идеализму. Диалектический материализм считает, что идеи возникают в голове человека только как отражение данных материальных условий. Однако диалектический материализм, тем не менее, видит также ту роль, которую играют идеи в человеческой деятельности, направленной на изменение материальных условий. Новые и старые идеи. В общественном развитии идеи играют двоякую роль. Они или ускоряют, или замедляют развитие общества. Они являются или прогрессивными, или реакционными. Для общественных идей характерно, что возникнув на основе развития данных условий материальной жизни, они стремятся сохранить свое существование даже после того, как условия, породившие их, исчезли или находятся в процессе исчезновения. Иначе говоря, существует тенденция отставания идей. Идеи, возникшие из старых условий существования, но продолжающие оказывать влияние в то время, когда эти старые условия уже уничтожены или созрели для их уничтожения, начинают действовать как реакционная, консервативная сила, мешающая новому, прогрессивному развитию общества. Например, борьба за организацию рабочих на фабрике может повлечь за собой борьбу за вытеснение в сознании некоторых рабочих старых мелкобуржуазных идей, мешающих им объединиться против хозяев, новыми пролетарскими идеями. То же самое имеет место тогда, когда в результате борьбы против хозяев власть перешла в руки рабочего класса. Даже после ликвидации капиталистической эксплуатации борьба за построение нового социалистического общества влечет за собой борьбу за ликвидацию пережитков капитализма в сознании людей. Ибо идеи, порожденные капиталистическими общественными отношениями, продолжают существовать даже после того, когда эти общественные отношения уже не существуют. Старые идеи, отражая общественные, уже устаревшие условия, служат тем силам, которые стремятся сохранить старые общественные условия и препятствуют тем силам, которые стремятся создать новые общественные условия. Поэтому именно реакционные классы, защищающие такие идеи, стремятся сохранить эти идеи, придавая им новые формы и приспосабливая их к требованиям происходящей борьбы, и пропагандируют их всяческими способами и всеми возможными средствами. Напротив, прогрессивный класс должен сокрушить такие идеи, уничтожить их влияние и развить свои собственные новые идеи, соответствующие новым общественным задачам. Следовательно, в классовом обществе идеи отражают точку зрения и стремления различных классов. В классовом обществе Идеи служат также средством классовой борьбы. Так в области идей, отражающих классовую борьбу во всей ее сложности, бывают периоды кажущегося спокойствия и периоды открытых конфликтов, периоды побед и поражений, союзов и расколов, компромиссов, маневрирования и борьбы за обладание руководящими позициями. В битве идей фактически все битвы за изменение общества доводятся до конца. Идеи всегда являются могучей силой общества. Стало быть, когда говорится о битве идей, никогда не следует полагать, что это относится только к некоторым задачам меньшинства интеллигентов, которые ведут полемику в высших идеологических сферах — философии, религии, науки или искусства. В третьем томе будет показано, как возникает такая высшая идеология и каково ее значение. Однако, каково бы ни было ее значение, основную роль в битве идей играет всякий, кто привлекает в профсоюз или коммунистическую партию нового члена, кто выступает против современной пропаганды капиталистов и разоблачает ее, или кто критикует идеи правых социалистов, представляющих капиталистическое влияние в рабочем движении. Общественную роль идей можно, следовательно, обобщить, сказав, что в то время как старые идеи, базирующиеся на материальных условиях прошлого, препятствуют прогрессивному развитию общества и защищаются реакционными классами, новые идеи, базирующиеся на том, что является новым в развитии материальной жизни общества и на потребностях этого развития, активно помогают прогрессивному развитию общества и защищаются прогрессивными классами. Новые идеи и теории необходимы для выполнения новых задач, поставленных перед обществом развитием материальной жизни. Люди не могут эффективно действовать, не имея идей. Когда такие новые идеи, обычно выдвигаемые в первую очередь лишь немногими людьми, действительно становятся достоянием народных масс, это происходит тогда, когда массы, поскольку идеи соответствуют их материальным потребностям, овладевают этими идеями, тогда идеи становятся непобедимой силой. Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Маркс. Критики гегелевской философии права. Социалистическая теория и массовое движение. Мы попытались суммировать три руководящих принципа исторического материализма, являющихся результатом распространения материалистического мировоззрения на общество. Какие практические выводы отсюда следуют? Первое. Отсюда следует, что в настоящее время рабочий класс в борьбе за свое освобождение должен основывать свои практические задачи и политику не на мечтах и идеалах, а на учете действительных общественных условий и объективных законов общественного развития. Если мы основываем практические цели и политику просто на мечтах и идеалах, то какими бы благородными и вдохновляющими ни были эти мечты и идеалы, у нас нет гарантии, что мы когда-либо найдем путь для их осуществления или даже вообще на возможность притворения их в жизнь. Законы общественного развития будут действовать вопреки нам или против нас, срывая наши планы и приводя к событиям, которые будут захватывать нас врасплох, сбивать с толку и делать беспомощными. Если, с другой стороны, мы будем основывать нашу практическую деятельность на научном знании законов развития общества, то тогда мы сможем сознательно использовать эти законы, сможем формулировать практические задачи, соответствующие действительным условиям жизни и потребностям народа, и сможем найти пути, какими можно мобилизовать силы, способные действительно осуществить эти цели. Второе. Далее. Отсюда следует, что, стремясь произвести изменения в обществе, мы должны основывать нашу программу на учете действительных условий и потребностей развития материальной жизни общества. Только такая программа может соответствовать действительным потребностям народных масс и таким образом эффективно служить делу мобилизации сил, способных произвести изменения в обществе. Если, напротив, наша программа будет состоять только из идеальных проектов реформ, или если мы в этой программе будем исходить из предположения, что мы можем превратить абстрактные понятия разума или справедливости, возникающие в наших головах, в конкретную действительность, не принимая в расчет действительные материальные условия общественной жизни, то тогда, как бы красиво ни звучала эта программа, она будет оторвана от действительной жизни, а тот, кто следует ей, будет заведен в тупик. Следовательно, наша программа, основывающаяся не на добрых пожеланиях великих людей, а на подлинных потребностях развития материальной жизни общества, должна указать практический путь к удовлетворению материальных нужд народа. Третье. Следующий вывод состоит в том, что для преобразования общества и построения социализма мы должны иметь социалистические идеи, революционную теорию, отвечающую этой задаче. Поэтому исторический материализм учит нас всегда подчеркивать необходимость обладать социалистическими идеями, социалистическими теориями. Если мы будем игнорировать изучение революционной теории и не будем развивать ее, или откажемся от необходимости иметь передовые идеи, и удовлетворимся тем, что будем полагаться на свое чутье и опираться на стихийное движение масс, то в таком случае мы никогда не создадим движения, способного изменить общество. Если мы будем игнорировать борьбу против буржуазных идей, за социалистические идеи, и не будем бороться за то, чтобы эти социалистические идеи сделать достоянием массового движения, тогда мы неизбежно останемся в плену буржуазных идей, что в настоящее время может быть подтверждено примером тех социалистических вождей, которые отрицают за социалистической теорией какое-либо значение. Нет такой головы, которая представляла бы собой абсолютный вакуум, как близко к этому состоянию ни были бы некоторые головы. И старые идеи продолжают влачить существование в головах людей, если только их сознательно не заменить новыми идеями. Вывод, следовательно, состоит в том, что знание законов развития общества, условий материальной жизни общества и потребностей их развития становится великой общественной силой, способствующей уничтожению старых общественных условий и созданию новых условий, когда это знание развивается и применяется партией рабочего класса, когда идеи научного социализма соединены с массовым движением рабочего класса. Таковы, следовательно, руководящие принципы и выводы, вытекающие из распространения материализма на общество. Как мы видим, материалистическое мировоззрение становится теперь практической программой, боевой стратегией для рабочего движения. В следующих главах мы рассмотрим более подробно выводы, к которым пришел исторический материализм относительно законов общественного развития.